Эпизод 19. «Дина», — повернулся он к своей девушке, — «езжай домой. Я потом приеду, и мы все обсудим». «Но, Стёпа, у нас же были планы!» «Дина!» В голосе Степана появились стальные нотки. «Езжай домой. Там поговорим». Дина хотела еще что-то возразить, но Стёпа снова ее осадил. «Я сказал, езжай домой, Дина! Мое последнее слово!» Та психанула, развернулась и стремительно понеслась к выходу из парка, примыкающего к набережной. Ого, какая фурия! Нас с Варькой едва порывом ветра от ее разбега не смело. Степан стоял и зло смотрел вслед девушке. И да, он не выносил, когда ему перечат. А эта мадам привыкла крутить мужиками и командовать ими. Ума не приложу, как они сошлись. Они же и 2 месяцев вместе не выдержат. Я куда более спокойная и гибкая, чем эта Дина. Я часто шла на уступки Степану. По крайней мере, в быту и в обычной жизни. А Дина вовсе не такая. Она не будет идти ему на уступки. Они станут ругаться еще чаще, чем мы с ним. Но, впрочем, какое мне-то до этого дело? Это его выбор. Пусть радуется теперь о жизни и назад потом не просится. Это так, просто рассуждение и лирика. И это проблемы самого Степана. Пусть он сам их решает. И не за счет нашей семьи. На квартиру варежку пускай тоже не раздевает его молодая дрянь. Наверняка в съемной топчется какой уж год, пытаясь подцепить себе обеспеченного мужика. Только вот незадача. Степан не так уж и много получает на своей должности. Очень уж честно, он депутат администрации нашего района. Большую часть вложенных денег в ипотеку на нашу 4-комнатную квартиру вложила именно я. А первоначальный взнос вообще был с продажи 2-ки моих родителей еще лет 20 назад. Неужели он полагает, что я ему теперь хоть что-то отдам? Ну, ремонт он делал за свой счет. Хочет, пусть сдирает паркет и уносит. И диван с телеком тоже может забрать. Лишь бы стены нам оставил. Эти стены мои. Они миллионы теперь стоят. Я не намерена делить с ним эти квадратные метры. Для своей зазнобы пускай на свое имя ипотеку берет, раз так любит ее орешки. И платит ее в одну харю теперь. Любит орешки? Пусть любит и ипотеки выплачивать в одного. Но об этом мы поговорим несколько позже. Пока нам предстоит задача номер 1 — объяснить детям, почему мы расстались, и что папа уходит от нас жить в другое место. Но, я надеюсь, не бросает своих детей. Это было бы крайне подло с его стороны. Стёпа разлюбил и бросил меня. Это больно, тяжело, но понять я его смогу. Возможно, даже прощу его позже. И не буду вспоминать о разрыве с болью в сердце. Но дети, если он предаст и бросит их, это я ему не прощу никогда. Так нельзя делать, ни при каком раскладе. Дети святое. Нельзя их так обижать и предавать. Жен может быть много, любимых может быть много, а дети — одни единственные. Кто, как не они, будут тебя беззаветно любить любого? А кто в старости стакан воды поднесет? Кому он нужен будет больной, хромой, угрюмый пердун на диване в свои 70? Молодухи, что ли, своей? Да сейчас прямо. Только детям и нужен будет. Надеюсь, он это тоже понимает. Иначе будет подыхать один. На своем старом и проперженном диване. И никто ему в этом будет не виноват. Сейчас думать надо о детях. Сейчас. Чтобы потом не получить от них логичную ответочку. «Ну что?» — спросила я его. «Едем? Холодно стоять на месте. Да и дела у меня вечером есть еще. Быстрее решайся». «Какие еще дела?» — насупил брови Стёпа. «Почему мне ничего не сказала?» «А должна?» — подняла я брови вверх. «Ты вообще-то меня бросил?» «Чего ради я тебе отчитываться буду?» «А, ну да». Тихо ответил Степан, беря за руку Варьку и ведя ее к выходу с парка. Не привык еще. «А ты привыкай», — сказала я ему, догоняя и равняясь с ними. И отчет спрашивая со своей этой... Жули? Или как там ее? Дина она. «А, да, да, точно. Вот с Динки отчёты и проси теперь. Такое имя дурацкое. Будто собачье. У нас так в деревне у бабки собаку дворовую звали. Динка. Грязная, вонючая псина была. И тупая такая. Ужас. Все время галоши бабкины жрала. Прямо в навозе все и съедала. Та покупать устала новое. Люб, ну хватит уже. Да я-то что? Я ничего. Просто вспомнилась. Ты тролль. Ты ничего просто так не говоришь. Иногда бываю. А такой анекдот слышал? Жизнь бывает жестока и обманчива. Грустно вздохнул ежик, слезая с обувной щетки. Степан недовольно засопел, а меня все это веселило. Люба, не до анекдотов твоих мне сейчас. Да, конечно. Мы обсуждаем серьезные вещи. Прости. Но вообще, касаемо темы разговора, может, я на свидание собралась. Только теперь это не твое дело. Понятно? Степа встал как вкопанный и повернулся ко мне. «Куда ты, мля, собралась?»